Глава 34. Ту-степ. В ту ночь Франку Фрёлику снилась Лин, хотя прошло лет 15, не меньше, с того дня, как он в последний раз видел ее. Во сне они были в ее шале, за окном громко щебетали птицы, он лежал в постели на боку и чувствовал, как солнце греет ему пятки. Из приоткрытого окна в комнату проникал сладкий запах лета, Лин перевернулась на спину. Он любовался ее плоским, мускулистым животом. Солнце отбрасывало четкую тень из оконного переплета на кровать. Ее волосы разметались по подушке, побег плюща тянулся к полу и касался груды нижнего белья. Неожиданно Фрёлик перенесся из шале в рощицу. Уже наступила осень. Прохладный ветерок нес пряные осенние запахи. Они любовались озерцом и буками на том берегу. Листья на буках уже пожелтели, от них исходило янтарное мерцание. Деревья так четко отражались в темной воде, что отражение казалось более настоящим, чем сами буки. Рядом с ним вместо Лин очутилась Ева Брит. Она украдкой покосилась на него, сунула в рот прядку волос и бросила в него охапку буковых листьев. Сухие листья не упали на землю, ветер закружил их и поднял воздух. Они делались меньше и меньше, пока не превратились в крошечные точки в небе и не исчезли. Фрёлик отвернулся от Эвбрид и увидел книжную полку. Невозможно было разглядеть название книг на корешках, зато на двери висел плакат с фотографией мотоцикла Харли Дэвидсон. В седле сидела красивая брюнетка с обнаженной грудью, ее длинные ноги были обтянуты узкими джинсами. Фрёлик узнал Анну и проснулся. Он сообразил, что лежит в своей постели, ни Лин, ни Эвбрид рядом не было, на полу валялась только его одежда. Зато на дверце шкафа в самом деле висел плакат с мотоциклом, правда, без Анны. В конце концов он спустил ноги на пол и сел, глядя на свое жалкое отражение в зеркале, и думал: «Слава богу, что никто не пилит меня по утрам». Через час он вышел из дома, на улице потеплело, температура поднялась почти до нуля, и ночью шел снег. Снегоуборочные машины одели все припаркованные автомобили в плащи из мокрого снега. Отовсюду слышался ритмичный скрежет. Многие горожане все еще надеялись успеть на работу на машине. Фрёлик тоже поработал скребком. Машина завелась не сразу. Казалось, даже мотору приходится пробиваться на волю из огромного сугроба. Франк пожалел, что сейчас не лето, и нельзя проснуться от того, что солнце греет пятки. Зайдя в бар отеля «Континентал», он уселся на кожаный диванчик и стал разглядывать посетителей. В основном сюда заходили промышленники, которые небрежно сбрасывали на стулья пальто от Hugo Boss. Впрочем, довольно часто в «Континентал» заглядывали и сильно накрашенные мамаши в меховых шубах. Они волокли за собой нескладных дочерей-подростков с пышными бюстами и капризно надутыми губками. Дочки из-под тишка высматривали мужчин побогаче. Франк заказал кофе, его принесли в кофейнике. Вскоре после того в бар развязной походкой вошел мужчина в красном пиджаке. Официантка показала ему на Франка Фрёлика. Тот встал и обменялся с пришедшим рукопожатием. У Хермана Хиркинера были короткие курчавые волосы, начинавшие редеть на макушке. Он отрастил модную двухдневную щетину, в его левом ухе болталась серьга. Едва он уселся, официантка, показавшая Хиркинеру Фрёлика, принесла ему стакан кока-колы. Хиркинер сказал, что они с женой живут в Тёнсберге, но если у них дела в столице, всегда останавливаются в «Континентале». «Сегодня у нас три деловые встречи». «Наверное, вы собираетесь со временем перебраться в Осло?» «Да», — ответил Хиркинер, глядя куда-то поверх плеча Фрёлика. Обернувшись, Фрёлик увидел высокую красивую брюнетку с длинными волосами и настороженным взглядом. «Исалин», — сказал Хиркинер, — «познакомься с Франком Фрёликом». Ее рука казалась сухой и теплой, и пальцы у нее были длинные. Ей очень шли короткие жакеты и юбка, закрывающая колени. Она села на диванчик рядом с Хиркинером. Ее красоту портила болячка на нижней губе. Она устремила на него пристальный взгляд, и Фрёлик опустил глаза. «Инспектор Фрёлик расследует убийство рейдера Фольке Есперсона», — объяснил Хиркинер. «Какой ужас!» — сочувственно вздохнула Исалин Варес. «Исалин всегда реагирует от чистого сердца», — заметил Хиркинер, почти не скрывая сарказма. Затем он повернулся к жене и довольно пренебрежительно продолжал. «Все это замечательно, но полиция желает узнать, контактировали ли мы с рейдером до встречи у Арвида в пятницу 13-го». И Селин Варос достала из сумки тюбик с бальзамом для губ и осторожно помазала болячку. Если и контактировали, то очень кратковременно, вернее, обменялись несколькими словами по телефону, — ответила она. — Ты ведь, кажется, встречался с Рейдером? Я-то в первый раз увидела его именно у Арвида. — Для нас куда важнее оказалось знакомство с его братом Арвидом, — пояснил Хиркинер. — Мы написали во много, то есть в несколько магазинов. Сначала мы написали Рейдеру. Но в переписку с нами вступил не он, а Арвид. Если можно так выразиться, наше письмо его очень взволновало. Фрёлик прислонился к спинке и подумал. Раз письмо было адресовано Рейдеру, ответил на него Арвид, значит, братья обсуждали его. Официантка принесла бутылку минеральной воды и не спеша налила ее в стакан Иселин. Иселин рассеянно посмотрела на пузырьки в стакане и сообщила. «Рейдер — официальный владелец». Когда официантка ушла, она подняла стакан, словно желая чокнуться с Фрёликом. Тот из вежливости тоже наклонил в ее сторону кофейную чашку. «На самом деле, все они, все трое, отнеслись к нашему предложению весьма благосклонно. Арвид даже признался, он очень обрадовался, что мы к ним обратились», — заметила Иселин, ставя стакан на стол. Затем она закинула руки за голову, очень ловко собрала волосы в конский хвост и закрепила его эластичной резинкой. «Они пока не сказали нет», — подхватил Хиркинер, — «и, разумеется, еще не поздно». «Херман», — властно перебила его Иселин. «Что? Херман, он умер». Иселин укоризненно покачала головой и снова намазала болячку бальзамом. Мужу ее не понравилось, что его обрывают, но Иселин невозмутимо продолжала. «Пусть они сами напомнят нам о возобновлении переговоров. Если честно, мы удивились, когда узнали, что Рейдер Фольке Есперсон высказался против продажи магазина. Мы считали, что все три брата согласны, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, не хватало лишь подписи на контракте», — перебил жену Хиркинер, бросая на нее свирепый взгляд. «Когда вы познакомились со всеми тремя братьями, ничто не указывало на то, что между ними имеются разногласия?» Супруги покачали головой. «В этом я совершенно убеждена», — твердо сказала Иселин, вертя в пальцах тюбик с бальзамом. «Во всяком случае, при нас он ничего такого не говорил». Она улыбнулась и переглянулась с мужем. «Возможно, супруги вспомнили что-то смешное». «А что же Арвид?» «Старина Арвид без ума от Иселин», — весело сообщил Херман Хиркинер и продолжал многозначительно, явно подразумевая, что жена поймет его намек. «Видите ли, моя супруга пользуется особым успехом у пожилых. Она при них просто расцветает». «Что такого, если женщине приятно чувствовать себя привлекательной?» — спросила Иселин, осторожно ощупывая болячку пальцем. «Ничего, если она не предлагает им себя». Хиркинер явно грубил. Фрелик стал разглядывать картины на стенах, думая о Еве Брид и о том, как она иногда его раздражает. Хорошо, что его раздражение пока не прорывается при посторонних. «Херман иногда бывает таким милым», — заметила Иселин, с трудом сохраняя выдержку. Ее слова повисли в воздухе, Иселин уткнулась в свою минералку и обиженно замолчала. «Насколько я понимаю, вы интересуетесь антиквариатом», — сказал Фрёлик, чтобы разрядить обстановку. Хиркинер не ответил, зато его жена подняла глаза и кивнула. «Почему вы выбрали именно тот магазин?» Иселин откашлялась и ответила. «Мы провели комплексную оценку современного состояния рынка. Многие подобные предприятия возглавляют дилетанты», — добавил Хиркинер. «Отсюда и трудности. Начинать приходится с самого начала, со дна», — подхватила Иселин. Было очевидно, что простуда на губах сильно беспокоит ее. Она снова сняла крышечку с тюбика. «Нам хочется купить предприятие надежное, прочно стоящее на ногах, к тому же расположенное в престижном районе города», — продолжала она. «Знаете, ведь покупаешь не просто магазин, покупаешь репутацию». «Вы запускали щупальца куда-нибудь еще?» Хиркинер кивнул. «И какую же репутацию вы рассчитываете приобрести у братьев Фольке Есперсон?» Супруги переглянулись. «Давай ты», — велела жена. Хиркинер всплеснул руками. «Они продают хорошие вещи», — сказал он. «У них хороший вкус», — уточнила Иселин. «Хороший вкус». Фрёлик поднес к губам чашку, но она оказалась пустой. Он поставил чашку на стол. «Не понимаю, зачем вам так рисковать?» — спросил он. Озадаченные супруги молча уставились на него. «Чем вы занимались раньше?» — спросил Фрёлик. «Я была учительницей», — сказала Иселин. «Преподавала язык и теорию искусства». Она с улыбкой посмотрела на мужа. «Теперь ты». «Угадайте», — — ухмыльнулся Хиркинер. Фрюлик пожал плечами. Хиркинер поспешил ответить сам. «Машинами?» «Ну да, он был автодилером», — с легкой издевкой пояснила Иселин. «Хермен твердо убежден, что способен продать что угодно, неважно что. Главное — уметь продавать. Просто ему расхотелось быть вульгарным автодилером». «Зато ты у нас прекрасно разбираешься в антиквариате», — парировал Хиркинер. «Историк искусства». «А какими машинами вы торговали?» — спросил Фрёлик. «Дорогими. Мерседесами, БМВ. Самыми большими и самыми дорогими». «Ладно». Фрёлика все больше раздражало, что супруги, не стесняясь его, поливают друг друга грязью. «Я никак не могу взять в толк. Зачем вообще было устраивать встречу у Арвида? Зачем это было нужно?» Супруги переглянулись. «Сами догадайтесь», — предложил Хиркинер. «Мы должны были закрепить договоренность», — сказала Иселин. «Решили увидеться лично со всеми братьями, чтобы они выслушали наши предложения и доводы». «Значит, на той встрече речь о цене, в общем, не шла». «Нет», — ответил Хиркинер, — «о цене мы к тому времени уже договорились». «И Рейдеру, значит, уже было известно о планах продажи и о том, сколько вы предложили за их магазин». Супруги дружно кивнули. «Ни сама встреча, ни ее цель не должны были стать ни для кого сюрпризом», — сказал Хиркинер. «Кстати, я не могу припомнить, чтобы кто-то из них возражал по какому-либо пункту». «Вы не выдвигали новых условий, ничего такого, что могло бы заставить рейдера Фольки Есперсона изменить свое решение?» «Ничего», — ответил Хиркинер. «Может быть, два брата что-то от вас скрыли?» Муж и жена снова переглянулись, и Селин медленно опустила плечи, за нее ответил Хиркинер. «Теоретически, возможно, все, но об этом вам лучше спросить их самих. Мне...» — он покосился на жену, та кивнула в знак согласия. «Нам не показалось, что он был удивлен или не знал, зачем пришел». «Если уж он так хотел сорвать сделку, он, должно быть, пришел к этой мысли еще до того, как появился у брата», — добавила Иселин. «Вы связывались с кем-либо из братьев после встречи?» «С Арвидом», — ответила Иселин, по-прежнему вертевшая тюбик с бальзамом. «Когда?» «Мы позвонили Арвиду в тот же день. Да, милый? А он сказал, что лучше подождать денек-другой, а потом все встанет на свои места». «Он не говорил вам о том, что рейдер против сделки?» «Нет». «Вы не помните, что именно он вам сказал? Слово в слово». Иселин кашлянула. «Вы что он сказал дословно? Я думаю, надо подождать несколько дней, а потом все встанет на свои места». «А вы что?» Она пожала плечами. «Я немного, как бы получше выразиться, ну да, немного испугалась. Поэтому спросила, в чем дело». Арвид сказал, что на горизонте появилась тучка, но она уйдет еще до конца дня. Фрелик бросил на нее внимательный взгляд. «Тучка, которая уйдет еще до конца дня?» «Так он сказал». «Когда это было?» «В тот день, когда мы встречались, часа в 4. А потом? Вы больше не разговаривали?» «Арвид сам позвонил на следующий день. Тогда мы еще ничего не знали об убийстве. Он позвонил утром и сказал, что его брат Рейдер умер». «Поэтому им придется вначале покончить с юридическими формальностями, а уж потом возобновлять сделку». Он спросил, хватит ли у нас терпения подождать. Теперь оба смотрели на Фрюлика. «Ну и что же?» «Что?» — не понял Хиркинер. «Хватит у вас терпения подождать?» Супруги переглянулись и заулыбались. «Да ведь именно этим мы сейчас и занимаемся», — ответила Иселин. «Ждем?» «И долго вы готовы ждать?» Супруги долго переглядывались, потом Иселин со смиренным видом повернулась к Фрёлику и сказала. «Это мы и обсуждаем в последние дни. Особенно долго мы ждать не станем».